когда на мосту над прудом загромыхали колеса. Дэви понял, что люди возвращаются из церкви, пора уходить. Он скинул одежду Томми, вновь облачился в свой собственный костюм и со вздохом отвернулся от веревочки со своим уловом. Нечего было и думать о том, чтобы взять ее с собой. «Ну вот, разве не весело было, а?» – с вызовом спросил он сестру, когда они направились домой через поле. «Мне нет», – прямо заявила Дора. «Я не верю, что тебе было весело, по-настоящему весело», – добавила она с проницательностью, которой было трудно ожидать от нее. «Было», – крикнул Дэви, но как-то уж слишком вызывающе. «Тебе-то, конечно, не было весело сидеть весь день, как осел. Я не собираюсь водиться с котанами», – проронила Дора с высокомерным видом. «Котаны – отличные ребята», – возразил Дэви. «И живется им куда веселее, чем нам. Они делают, что им нравится, и говорят, что хотят, и кому хотят. И я с этого дня тоже буду так поступать. Есть много такого, что ты не каждому осмелишься сказать», – заявила Дора. «Нет такого». «И есть. Вот, например, скажешь ты...» Дора посмотрела на него очень серьезно. «Скажешь ты, кобель, в присутствии священника». Что и говорить, аргумент был сильный. Дэви не был готов к рассмотрению столь конкретного примера реализации права на свободу слова. Но человеку совсем не обязательно быть последовательным в споре с Дорой. «Конечно, не скажу», – признал он, надувшись. «Кобель – это не святое слово. Я совсем не стал бы упоминать о таком животном в присутствии священника». «Ну а если бы тебе все-таки пришлось?» – упорствовала Дора. «Я назвал бы его пес», – неуверенно сказал Дэви. «Мне кажется, что собачка джентльмен было бы более вежливо», – задумчиво продолжила Дора. «Тебе кажется?» – фыркнул Дэви с уничтожающим пренебрежением. Ему было не по себе, хотя он скорее умер бы, чем признался в этом Доре. Теперь, когда опьянение незаконными радостями прошло, начались благотворные угрызения совести. Возможно, было все-таки лучше пойти в воскресную школу и в церковь. Конечно, миссис Линд любила командовать, но у нее в буфете всегда было печенье, и она не была жадной. К тому же в этот самый неподходящий момент Дэви вдруг вспомнил, что когда на прошлой неделе он порвал свои новые школьные брюки, миссис Линд аккуратно починила их и даже не сказала об этом ни слова Марилле. Но чаша беззаконий Дэви еще не была полна. Ему предстояло узнать, что один грех требует совершенно другого для того, чтобы скрыть первый. В тот день они обедали с миссис Линд, и первым вопросом, который она задала Дэви, был: «Все мальчики из твоего класса были сегодня в воскресной школе?» «Да, мэм», – сказал Дэви с усилием, сглотнув. «Все, кроме одного. Ты отвечал текст из Писания и урок из катехизиса?» «Да, мэм». «Миссис Макферсон была в церкви?» «Не знаю». «Хоть тут не солгал», – подумал несчастный Дэви. «А было объявлено о собрании женского благотворительного комитета на следующей неделе?» «Да, мэм». В голосе Дэви была дрожь. «А о молитвенном собрании?» «Я не знаю». «Должен знать. Следовало слушать внимательно. Какой текст из Библии выбрал сегодня для проповеди мистер Харви?» Дэви схватил свою чашку, сделал отчаянный глоток и, проглотив вместе с водой последние укоры совести, гладко и бойко процитировал текст из Священного Писания, выученный им несколько недель назад. К счастью, после этого миссис Линд перестала мучить его вопросами, но удовольствия от обеда он получил мало. Ему удалось съесть только одну порцию пудинга. «Что с тобой?» – спросила имевшая все основания удивиться миссис Линд. «Ты заболел?» «Нет», – пробормотал Дэви. «Ты что-то бледен. Лучше тебе сегодня не выходить на солнце», – предостерегла его в заключение миссис Линд. «Знаешь, сколько раз ты сегодня солгал, миссис Линд?» – укоризненно спросила Дора, как только они с братом остались одни после обеда. Дэвид, доведенный до отчаяния, резко обернулся к ней. «Не знаю и не хочу знать. А ты, Дора, помалкивай!» Затем бедный Дэви отправился в укромный уголок за поленницей, чтобы в уединение предаться размышлениям о стезе греха. Когда Энн вернулась домой, зеленые крыши были погружены в темноту и безмолвие. Не теряя времени, она отправилась в постель, так как очень устала и хотела спать. На минувшей неделе в Эйвонли и Кармоди прошло несколько веселых вечеринок, заканчивающихся в довольно позднее время. Едва коснувшись головой подушки, Энн почувствовала, что засыпает. Но в то же мгновение дверь тихонько приоткрылась, и умоляющий голос окликнул. «Энн!» Энн села в постели, сонно моргая. «Дэви, это ты? Что случилось?» Фигурка в белом стрелой пронеслась через всю комнату и оказалась на постели. «Энн!» – всхлипнул Дэви, обнимая ее за шею. «Я ужасно рад, что ты дома. Я не могу заснуть, пока не скажу кому-нибудь». «Скажешь кому-нибудь? О чем?» «Как я несчастен». «Почему же ты несчастен, дорогой?» «Потому что я был таким плохим сегодня, ужасно плохим. Таким плохим я еще никогда не был». «Что же ты сделал?» «Я боюсь тебе сказать. Ты больше не будешь меня любить, Энн. И я не могу сегодня читать молитву. Я не могу сказать Богу, что я сделал. Мне стыдно ему об этом сказать». «Но он все равно знает обо всем, Дэви». «Дора тоже так сказала. Но я думал, что, может быть, он не заметит на этот раз. Все-таки я лучше скажу сначала тебе». «Да что же ты сделал?» И слова признания полились стремительным потоком. «Я не пошел в воскресную школу и пошел удить рыбу с коттонами. Я столько наврал миссис Линд. Ох, раз пять соврал, если не больше. И я сказал ругательство, ну почти ругательство, и нехорошо обозвал Бога». Последовало молчание. Дэви не знал, чем его объяснить. Неужели Энн в таком ужасе, что больше никогда не заговорит с ним? «Энн, что ты теперь со мной сделаешь?» – прошептал он. «Ничего, дорогой. Я думаю, ты уже наказан». «Нет еще. Со мной еще ничего не сделали». «Но ведь ты чувствовал себя очень несчастным с тех пор, как поступил нехорошо, правда?» «Еще каким несчастным?» – выразительно подтвердил Дэви. «Так вот, это твоя совесть наказывала тебя». «Что это такое, моя совесть? Я хочу знать». «Это нечто такое внутри тебя, Дэви, что всегда осуждает тебя, если ты поступаешь нехорошо, и делает тебя несчастным, если ты упорно продолжаешь вести себя нехорошо. Ты это замечал?» «Да, но я не знал, что это совесть. Хорошо бы у меня ее не было. Мне было бы гораздо веселее. А где она, эта совесть? Энн, я хочу знать. В животе? Нет». «Она в твоей душе», – ответила Энн, радуясь тому, что в комнате темно, поскольку при обсуждении серьезных вопросов надлежит сохранять сдержанность. «Тогда мне, наверное, от нее не отделаться», – вздохнул Дэви. «Ты расскажешь про меня Марилле и миссис Линд?» «Нет, дорогой, я никому не скажу. Ведь ты жалеешь о том, что так плохо поступил, правда?» «Еще бы!» «И ты никогда больше не будешь так поступать?» «Нет, но...» Дэви проявил осмотрительность, добавил. «Я могу оказаться плохим как-нибудь по-другому». «Но ты не будешь говорить плохие слова или прогуливать занятия в воскресной школе или лгать, чтобы скрыть свои прегрешения?» «Нет, радости от всего этого мало», сказал Дэви твердо. «Ну вот, тогда просто скажи Богу, что ты сожалеешь о своих дурных поступках, и попроси его простить тебя». «А ты, Энн, простила меня?» «Да, дорогой». «Тогда», — обрадовался Дэви, «мне не так уж важно, простит меня Бог или нет». «Дэви! О, я попрошу у него прощения, конечно, обязательно!» — торопливо забормотал Дэви, вылезая из постели. Тон Энн убедил его в том, что он сказал что-то ужасное. «Я совсем не против того, чтобы попросить его. Дорогой Бог, мне ужасно жаль, что я так плохо поступал сегодня. Я постараюсь быть хорошим по воскресеньям. Пожалуйста, прости меня. Вот, Энн». «Ну а теперь будь молодцом и беги в свою постель». «Ладно», — Знаешь, я уже не чувствую себя несчастным. У меня отличное настроение. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Энн со вздохом облегчения опустилась на подушку. Ох, как хочется спать. Но в следующую секунду снова послышалось. Энн! Дэви опять был возле ее постели. Энн с трудом подняла тяжелые веки. «Что еще, дорогой?» – спросила она, стараясь скрыть звучащую в голосе досаду. «Энн, а ты замечала, как мистер Харрисон умеет плевать? Как ты думаешь, если я буду долго упражняться, то смогу научиться так плевать?» Энн села в постели. «Дэви, сейчас же отправляйся в свою кровать, и чтобы я тебя эту ночь больше не видела. Иди сейчас же!» И Дэви, не мешкая, удалился. Глава 14. Властное повеление. Энн сидела вместе с Руби возле дома Джиллисов. Был поздний час. День, медленно и лениво прокравшись через сад, исчез, и его сменил теплый, тихий летний вечер. Мир был во всем великолепии цветения. Праздные долины заполнил легкий туман. Просеки были разукрашены причудливыми тенями, а поля – пурпуром астр. Энн отказалась от поездки при лунном свете на побережье Уайт-Сэндс для того, чтобы провести вечер с Руби. Она провела с Руби много вечеров в это лето, хотя часто задумывалась, есть ли кому-нибудь от этого польза, и иногда уходила домой с ощущением, что не сможет прийти снова. По мере того, как лето подходило к концу, Руби становилась все бледнее. Она отказалась от намерения с осени поступить на работу в школу в Уайт-Сэндс. Отец считает, что мне лучше подождать до Нового года, а вышивание, которым она так любила заниматься, все чаще и чаще выпадало из ее слабеющих рук. Но она по-прежнему была весела, полна надежд, болтала и шептала о своих поклонниках, об их соперничестве и муках. Именно это и делало визиты к ней такими томительными и тяжелыми для Энн. То, что прежде она находила глупым и забавным, теперь казалось пугающим. Смерть проглядывала через упорствующий покров жизни, но Руби так и льнула к Энн и всякий раз не отпускала ее до тех пор, пока та не давала обещаний прийти вновь. Миссис Линд выражала решительное недовольство по поводу этих частых визитов и предупреждала, что Энн подхватит чахотку. Даже Марила засомневалась, стоит ли продолжать эти посещения. «Каждый раз, когда ты возвращаешься от Руби, у тебя такой измученный вид», — сказала она. «Все это так печально и страшно», — ответила Энн тихо. «Руби, кажется, совершенно не осознает своего положения, и тем не менее я чувствую, что ей нужна помощь. Она жаждет помощи, и я хочу помочь, но не могу. Все время, пока я с ней, у меня такое чувство, словно я вижу, как она борется с невидимым врагом, пытается оттолкнуть его, собрав остатки сил. А вот почему я прихожу домой такая измученная». Но в нынешний вечер Энн не чувствовала этого с такой остротой. Руби была странно молчалива. Она не сказала ни слова о вечеринках, поездках, платьях и парнях. Она лежала в гамаке. Белая шаль была накинута на худые плечи. Рядом лежало нетронутое вышивание. Длинные светлые косы, какую зависть вызывали они у Энн в школьные годы, лежали по обе стороны от Руби. Она вынула из прически шпильки. От них у нее, по ее словам, болела голова. Лихорадочный румянец на время исчез, и она была очень бледна и похожа на ребенка. На серебристом небе появилась луна, сделав жемчужными ближайшие к ней облака. Внизу в ее дымчатом свете сверкал пруд. Прямо за фермой Джиллисов находилась церковь, возле которой было и старое кладбище. Лунный свет озарял белые могильные камни, и они отчетливо выделялись на фоне темных деревьев. «Как странно выглядит кладбище в лунном свете», — вдруг сказала Руби. Так призрачно, и она содрогнулась. «Недолго уж ждать, Энн. Скоро я буду лежать там. Ты, Диана и все остальные будете ходить кругом, полные жизни. А я буду там, на старом кладбище, мертвая». Это прозвучало так неожиданно, что Энн растерялась. Несколько мгновений она не могла найти слов, чтобы заговорить. «Ты ведь знаешь, что это так, правда?» С настойчивостью в голосе спросила Руби. «Да, знаю», — ответила Энн тихо. «Руби, дорогая, я знаю. Все знают», — с горечью сказала Руби. «И я знаю. Я все лето знала, но не признавалась. Ах, Энн!» Она потянулась к Энн и порывисто умоляюще схватила ее за руку. «Я не хочу умирать. Мне страшно умереть. Но почему ты боишься, Руби?» — спросила Энн негромко. «Потому что... Нет, я не боюсь, что я не попаду на небеса, ведь я принадлежу к церкви, но это будет совсем другое. Я все думаю и думаю, и мне так страшно, и так не хочется расставаться с родным домом. Конечно, на небесах должно быть очень красиво, так Библия говорит, но, Энн, это будет не то, к чему я привыкла». Непрошенное воспоминание о забавной истории, услышанной от Филиппы Гордон, вдруг пришло Энн на ум. Это была история о каком-то старике, сказавшем почти то же самое о жизни, которая ожидает нас после смерти. Тогда это звучало забавно. Она вспомнила, как они с Присциллой смеялись над этим рассказом, но те же слова совсем не казались забавными теперь, когда они слетели с бледных, дрожащих губ Руби. Это было печально, трагично, и это была правда. Небеса не будут тем, к чему привыкла Руби, в ее веселом, легкомысленном существовании, в ее мелких интересах и стремлениях не было ничего, что подготовило бы ее к этой великой перемене или позволило представить загробную жизнь иначе, чем нечто чуждое, нереальное, нежеланное. Энн растерянно спрашивала себя, что она может сказать, чтобы помочь Руби, где и как найти слова. «Я думаю, Руби», — начала она неуверенно, так как ей трудно было говорить с кем-либо о своих самых сокровенных мыслях и о новых представлениях, которые касались великих тайн этой и грядущей жизни, и пока лишь смутно начинали вырисовываться в ее уме, заменяя собой прежние детские понятия. Но еще труднее было говорить о них с человеком такого склада, как Руби Джиллис. «Я думаю, что, возможно, у нас весьма ошибочное представление о небесах, о том, что это такое и что ждет нас там. Мне кажется, что жизнь на небесах не может так сильно отличаться от жизни на земле, как думает большинство людей. Я верю, что и там мы продолжаем жить, и это будем все те же мы. Только там нам будет легче быть хорошими и следовать высочайшим идеалам. Все затруднения и недоумения исчезнут, и мы все увидим ясно. Не бойся, Руби». «Я не могу не бояться», — сказала Руби жалобно. «Даже если то, что ты говоришь о небесах, правда, а ты не можешь знать наверняка, и, может быть, это только твое воображение. Там все равно не будет точно так же, как здесь. Этого не может быть. Я хочу по-прежнему жить здесь. Я так молода. Я еще не жила. Я так упорно боролась за жизнь. И все напрасно. Я должна умереть и покинуть все, что я люблю». Энн слушала с почти невыносимой болью в душе. Она не могла лгать даже для того, чтобы утешить Руби. А все, что та говорила, было ужасающе справедливо. Она действительно покидала все, что любила. Все ее сокровища были на одной лишь земле. Она жила единственно ради мелочей земного существования, всего того, что приходящее, и забывала о том великом, что простирается в вечность и перекидывает тем самым мост через пропасть, разделяющую две жизни. Мост, который делает смерть просто переходом от одного существования к другому, от рассвета к безоблачному дню. Бог позаботится о ней там. Энн верила в это. Она узнает, научится. Но сейчас не было ничего удивительного в том, что бедная душа цеплялась в слепой беспомощности за то единственное, что знала и любила. Руби приподнялась на локте и устремила свои большие, красивые, голубые глаза на озаренное луной небо. «Я хочу жить! Я хочу жить!» — сказала она дрожащим голосом. «Я хочу жить, как другие девушки! Я хочу выйти замуж, Энн, и иметь детей! Ты знаешь, я всегда любила малышей. Я не смогла бы сказать об этом никому, кроме тебя. Я знаю, ты поймешь. И потом, бедный Херб, он любит меня, я люблю его. Другие ничего не значат для меня, а он значит. И если бы я осталась жить, я вышла бы за него замуж и была бы счастлива. Ах, Энн, это так тяжело!» Руби снова упала на подушку и судорожно зарыдала. Энн сжала ее руку с глубоким сочувствием, безмолвным сочувствием, которое, вероятно, помогло бы Руби больше, чем какие-либо несвязные, несовершенные слова. Она вдруг успокоилась, рыдания стихли. «Я рада, что все сказала тебе», — прошептала она. «Мне легче уже от того, что я это высказала. Я давно хотела заговорить об этом все лето, каждый раз, когда ты приходила. Хотела, но не могла. Мне казалось, что если я заговорю о смерти, или кто-то другой заговорит или намекнет, то это сделает смерть такой неотвратимой. Днем, когда вокруг были люди, и все казалось таким веселым, мне было нетрудно отогнать мысли о смерти. Но ночью, когда я не могла уснуть, это было так страшно, Энн. Тогда я не могла не думать о ней. Она приходила и смотрела мне в лицо до тех пор, пока я не пугалась так, что чуть не начинала кричать. Но ведь ты не будешь больше бояться, Руби, правда? Ты будешь мужественной и будешь верить, что все окажется хорошо. Я попытаюсь. Я буду думать о том, что ты сказала, и постараюсь поверить в это. А ты будешь приходить ко мне как можно чаще. Да, Энн. Да, дорогая, теперь уже недолго ждать, Энн, я уверена в этом, и мне больше хочется побыть в эти дни с тобой, чем с кем-либо другим. Ты всегда нравилась мне больше всех остальных девочек, с которыми я училась в школе. Ты никогда не была ни завистливой, ни мелочной, как некоторые другие. Бедняжка Эм Уайт вчера приходила повидать меня. Ты, наверное, помнишь, мы с Эм так дружили, когда ходили в школу, а потом на школьном концерте поссорились и с тех пор не разговаривали друг с другом. Ну разве не глупо? Все это кажется глупостью теперь. Но вчера мы с Эм помирились. Она сказала, что давным-давно стала бы снова разговаривать со мной, да только боялась, что я не захочу. А я никогда не заговаривала с ней, так как была уверена, что она не станет говорить со мной. Разве это не странно, Энн? Как люди иногда могут совсем неправильно понимать друг друга? Мне кажется, что большинство неприятностей в жизни происходит именно от взаимного непонимания, — сказала Энн. Мне пора домой, Руби, уже поздно, и тебе тоже не стоит оставаться на сыром воздухе. Ты скоро придешь опять, да? Да, скоро, и если я чем-то смогу помочь тебе, то буду очень рада. Я знаю, ты уже помогла мне. Ничто не кажется мне теперь таким ужасным. Доброй ночи, Энн. Доброй ночи, дорогая. В лунном свете Энн очень медленно брела домой. Этот вечер что-то изменил в ее жизни. Сама эта жизнь приобрела другой смысл, более значительную цель. Внешне все осталось по-прежнему. Но в глубине началось движение. Нет, с ней, Энн, не должно произойти так, как с бедной, красивой и легкомысленной бабочкой Руби. Когда она, Энн, подойдет к концу своего земного существования, встреча с будущей жизнью не должна вызвать в ее душе ужас и желание отпрянуть. Отпрянуть от чего-то совершенно чуждого, такого, к чему ее не подготовили привычные мысли, идеи, стремления. Мелкие радости земной жизни, что так хороши на своем месте, не должны быть тем, ради чего живешь. Нужно искать высочайшее и следовать ему. Небесная жизнь должна начинаться здесь, на земле. То прощание в саду было последним. Больше Энн не видела Руби живой. На следующий день общество друзей Эйвонли устроило прощальную вечеринку в честь Джейн Эндрюс накануне ее отъезда на Запад. И в то время, когда легкие ножки мелькали в танце, яркие глаза блестели и смеялись, а веселая болтовня звучала не умолкая, одна юная душа в Эйвонли услышала обращенное к ней властное повеление, от исполнения которого нельзя ни отказаться, ни уклониться. На следующее утро от дома к дому понеслась весть о том, что Руби Джиллис умерла. Она скончалась во сне, спокойно, без страданий, и на лице ее была улыбка, как будто смерть все же пришла к ней как добрый друг, ведущий за великий порог, а не как вызывающий суеверный страх, грозный призрак, которого она так боялась. Миссис Линд с особенным выражением заметила после похорон, что покойнице красивее, чем Руби Джиллис, ей видеть не доводилось. Руби лежала вся в белом среди нежных цветов, которыми убрала ее Энн. И о красоте этого зрелища вспоминали и говорили в Эйвонли долгие годы. Руби всегда была хороша собой, но ее красота была земной, приходящей, и в этой красоте было что-то дерзкое, вызывающее, словно она выставляла себя на показ. Дух никогда не сиял через нее, ум никогда не делал ее утонченной. Но смерть своим прикосновением осветила эту красоту, выявив прежде невидимую тонкость черт и чистоту контуров, и тем самым сделала то, что только жизнь и любовь, глубокое горе и глубокие радости женского существования могли сделать для Руби. И Энн, глядя сквозь дымку слез на подругу детских игр, подумала, что видит лицо, которое предназначал Руби Бог, и запомнила ее такой навсегда. Перед тем, как похоронная процессия покинула дом, миссис Джиллис отозвала Энн в пустую комнату и подала ей маленький сверток. «Я хочу, чтобы ты взяла это», — с рыданием в голосе сказала она. «Я думаю, Руби была бы рада оставить это тебе на память. Это салфетка, которую она вышивала. Узор не совсем закончен. Игла осталась в том самом месте, где бедные ручки воткнули ее в последний раз, когда Руби отложила вышивание вечером накануне своей смерти. «Да, всегда остается незаконченная работа», — сказала со слезами на глазах миссис Линд. «Но всегда, я думаю, есть кому закончить ее. Как трудно осознать, что кто-то, кого мы всегда знали, вдруг мертв», — сказала Энн, когда они с Дианой возвращались домой после похорон. Руби, первая из наших школьных подруг, ушла навсегда. И одна за другой, рано или поздно, мы все должны будем последовать за ней. «Да, полагаю, что так», — отозвалась Диана с чувством неловкости. Ей не хотелось говорить об этом. Она предпочла бы обсудить подробности похорон. Великолепный, обитый белым бархатом гроб, изготовленный для Руби по настоянию мистера Джиллиса. Джиллисы всегда норовят пустить пыль в глаза, даже если это похороны. Печальное лицо Херва Спенсера и отчаянное рыдание одной из сестер Руби. Но обо всем этом Энн не стала бы говорить. Она погрузилась в задумчивость, которую Диана, как она это с грустью почувствовала, не могла разделить. «Руби Джиллис любила похохотать», — неожиданно сказал Дэви. «Она будет так же часто смеяться и на небесах, как и в Эйвонли, да, Энн? Я хочу знать». «Да, я думаю, что будет», — ответила Энн. «Что ты, Энн?» — запротестовала шокированная Диана с довольно растерянной улыбкой. «А почему нет, Диана?» — спросила Энн серьезно. «Ты думаешь, мы никогда не будем смеяться на небесах?» «О, я не знаю», — запинаясь, попыталась выпутаться Диана. «Это кажется не совсем уместным. Ты же знаешь, нехорошо смеяться в церкви». «Но небеса не будут похожи на церковь все время», — возразила Энн. «Да уж, надеюсь», — заявил Дэви выразительно. «А иначе я туда не хотел бы попасть. Церковь — это ужасно скучно. Я намерен жить до 100 лет, как мистер Томас Блэвит из Уайтсэндс. Он говорит, что прожил так долго, потому что всегда курил табак. И табак убивал всех микробов. «А мне, Энн, скоро можно будет курить?» «Нет, Дэви, я надеюсь, ты никогда не будешь курить», — отозвалась Энн рассеянно. «А каково тебе будет, если меня убьют микробы?» — возмущенно потребовал ответа Дэви. Глава 15. Мечта в кривом зеркале. «Еще неделя, и мы вернемся в Редмонд», — сказала Энн с улыбкой. Ей было радостно думать о возвращении к учебе, редмондским аудиториям и редмондским друзьям. Приятными были и мечты о жизни в домике Пати. При мысли о нем в душе возникало теплое чувство, словно это был родной дом, хотя она никогда в нем не жила. Но и минувшее лето тоже было очень хорошим. Это было время радостной жизни под летним солнцем и ясным небом, время наслаждения всем здоровым и благотворным, время обновления и углубления старой дружбы, время, когда она училась жить более самоотверженно, трудиться более терпеливо, забавляться более сердечно. «Уроки жизни получают не только в университете», — думала она, — «а жизнь учит нас повсюду». Но, увы, заключительная неделя этих приятных каникул была испорчена одной из тех проказ судьбы, которые напоминают мечту, отраженную в кривом зеркале. «Ну как, пишешь еще рассказы-то?» – добродушно спросил мистер Харрисон однажды вечером, когда Энн пила чай вместе с ним и миссис Харрисон. «Нет», – ответила Энн довольно сухо. «Да, я не хотел тебя обидеть. Просто миссис Слоун сказала мне на днях, что около месяца назад на почте был опущен в ящик большой конверт, адресованный монреальской компании «Роллингс», той самой, что производит пекарский порошок. И миссис Слоун подозревает, что кто-то у нас в Эйвенли надеется получить приз, предложенный этой компанией за лучший рассказ, в котором упоминалось бы название их пекарского порошка. Она говорит, что почерк на конверте был не твой. Но я подумал, может быть, это все-таки ты? Разумеется, нет. Я видела объявление об этом конкурсе, но даже и не думала принимать в нем участие. На мой взгляд, это было бы просто недостойно писать рассказ, чтобы рекламировать пекарский порошок. Ничуть не лучше, чем забор Джадсона Паркера с аптекарскими объявлениями. Такие вот слова изрекла Энн высокомерно, не подозревая об уготованной ей ее доле унижения. В тот же вечер в комнатку впорхнула Диана с сияющими глазами и очень румяными щеками, держа в руках какое-то письмо. «Ах, Энн, это письмо тебе! Я была на почте и решила, что принесу его сама. Распечатай поскорее. Если это то, что я думаю, я буду без ума от радости». Энн, озадаченная, вскрыла конверт и прочитала следующий текст, отпечатанный на машинке. «Мисс Энн Ширли. Зеленые крыши. Эйвенли. Остров принца Эдуарда. Сударыня, с большим удовольствием сообщаем вам, что ваш прелестный рассказ «Раскаяние Аверил» получил приз в $25 на нашем последнем конкурсе. Чек приложен к этому письму. Мы обеспечим публикацию вашего рассказа в ряде ведущих канадских газет, а также намерены издать его отдельной брошюрой для распространения среди наших постоянных покупателей. Благодарим вас за проявленный вами интерес к нашему конкурсу. Искренне ваша, компания «Роллингс». «Ничего не понимаю», — сказала Энн растерянно. Диана хлопнула в ладоши. «Я знала, что твой рассказ получит приз. Я была уверена, это я его послала на конкурс». «Диана!» «Да, это я!» – ликующе воскликнула Диана, присев на кровать. «Как только я увидела объявление о конкурсе, так сразу подумала о твоем рассказе. И сначала хотела предложить тебе послать его. Но потом я побоялась, что ты не пошлешь. Ты уже потеряла веру в то, что он хорош. И поэтому я решила, что лучше пошлю копию, которую ты позволила мне снять. А говорить ничего не буду. Тогда, если он не получит приз, ты никогда об этом не узнаешь. И тебе не будет неприятно, так как рассказы, которые они победили, компания обратно не высылает. А если ты выиграешь конкурс, то это будет такой чудесный сюрприз». Диана не была проницательнейшей из смертных, но в эту минуту даже от нее не укрылось то, что Энн отнюдь не сияет от радости. Удивление на ее лице было, это без сомнения. Но где же восторг? «Ах, Энн, да ты, кажется, ни капельки недовольна?» — воскликнула Диана. Энн немедленно изобразила улыбку. «Я, конечно, могу быть только благодарна тебе за твое бескорыстное желание доставить мне удовольствие», — медленно произнесла она. «Но понимаешь, я так ошеломлена, я не могу это осознать. И я не понимаю, в моем рассказе не было ни слова о...» Энн почти поперхнулась этими словами. «Пекарском порошке». «Про порошок добавила я», — сказала Диана, почувствовав себя увереннее. «Это было проще простого, и, конечно, мне очень пригодился опыт, полученный в нашем литературном клубе. Помнишь эпизод, где Аверил печет пирог? Ну вот, я просто добавила, что она использовала пекарский порошок компании «Роллингс», и что именно поэтому пирог оказался таким удачным. И еще в последнем абзаце, где Персиваль заключает Аверил в объятия и говорит: «Любимая, грядущие прекрасные годы принесут нам счастье в доме нашей мечты». Я добавила: «В котором мы не будем пользоваться никакими другими пекарскими порошками, кроме порошка компании «Роллингс». «Ох!» – задохнулась бедная Энн, словно на нее вылили ушат ледяной воды. «И ты выиграла $25, – продолжила Диана с торжеством. «А канадская женщина, как я слышала от Персилы, платит только $5 за рассказ». Энн дрожащими пальцами протянула подруге ненавистный розовый чек. «Я не могу взять его. Он твой по праву, Диана. Ты послала рассказ и внесла исправление. Я, конечно, никогда не послала бы его, так что ты должна взять чек». «Тут уж я сама разберусь», — возразила Диана. «То, что я сделала, было совсем нетрудно. Мне достаточно чести быть подругой-победительницы. Но мне пора. Мне надо было бежать с почты прямо домой, так как у нас гости. Но я просто не могла не зайти и не узнать новости. Я так рада за тебя, Энн». Энн вдруг наклонилась, обняла Диану и поцеловала ее в щеку. «Я думаю, Диана, что ты самый лучший и верный друг на свете». Голос Энн чуть дрогнул. «И уверяю тебя, я ценю те побуждения, из которых ты это сделала». Диана, довольная и смущенная, удалилась, а бедная Энн, бросив невинный чек в ящик комода, так, словно это была плата не автору рассказа, а наемному убийце, упала на постель, проливая слезы стыда и оскорбленных чувств. Ей никогда не смыть с себя этот позор. Никогда. Ближе к вечеру в зеленых крышах появился Гилберт, горящий нетерпением поздравить ее, так как до этого он заходил в садовый склон, где и услышал от Дианы радостную новость. Но слова поздравления замерли у него на устах при виде лица Энн. «В чем дело, Энн? Я ожидал найти тебя сияющей от радости. Победа на конкурсе компании «Роллингс»! Браво!» «О, Гилберт, от тебя я этого не ожидала», — взмолилась Энн тоном, в котором слышалось: «И ты, Брут, я думала, что уж ты-то поймешь. Разве ты не видишь, как это ужасно?» «Должен признаться, что не вижу. Что тут не так?» «Все», — простонала Энн. «У меня такое чувство, словно я опозорена навеки. Как ты думаешь, что почувствует мать, если увидит своего ребенка с вытатуированной на нем рекламой пекарского порошка?» «У меня именно такое чувство. Я с любовью писала мой бедный рассказ. Я вложила в свой труд все, что есть лучшего во мне. И это кощунство – не извести его до рекламы пекарского порошка. Разве ты не помнишь, что говорил он так часто на лекциях по литературе в учительской семинарии профессор Гамильтон? Он говорил, что мы не должны писать ни слова из низких или недостойных побуждений. Мы должны всегда твердо держаться самых высоких идеалов. Что он подумает, когда услышит, что я написала рассказ, чтобы разрекламировать порошок компании «Роллингс»? А когда эта новость разойдется по Редмонду? Подумай, как меня будут дразнить и как смеяться надо мной!» «Ничего такого не будет», — сказал Гилберт, с тревогой размышляя, Не о мнении ли того проклятого третьекурсника беспокоится Энн? Все в Редмонте будут думать то же, что я. Сочтут, что ты, подобно 9 из каждого десятка студентов, не слишком обремененная мирским богатством, выбрала этот способ, чтобы честно заработать на расходы в новом учебном году. Я не вижу в этом ничего низкого или недостойного. Да и смешного, признаться, тоже. Всякий, без сомнения, предпочел бы создавать литературные шедевры. Но пока надо еще платить за пансион и учебу. Это здравое и приземленное суждение о деле несколько ободрило Энн. По крайней мере, оно помогло ей избавиться от страха, что она станет предметом насмешек. Но более глубокая рана, сознание того, что поруганы высшие идеалы, все же осталось. Глава 16. Достигнутая гармония. «Это самое домашнее место, какое я когда-либо видела. Она даже более домашняя, чем родной дом», – заверила Филиппа Гордон, обводя все вокруг восхищенным взглядом. Все они собрались в сумерки в большой гостиной домика Пати. Энн, Присыла, Фил, Стелла, тетя Джеймсина, Гог и Магог и три кошки – Полёны, Джозеф и Сара. Отцветы пламени камина танцевали на стенах. Кошки мурлыкали. Оранжерейные хризантемы в огромной вазе, присланные Филиппе одной из жертв ее чар, сияли в золотистом полумраке, словно множество кремовых лун. Прошло 3 недели с тех пор, как они начали считать, что окончательно устроились на новом месте. И теперь уже никто из них не сомневался, что эксперимент окажется удачным. Первые 2 недели после возвращения Кингс-Порт прошли в приятных хлопотах и волнениях. Нужно было разместить дорогие сердцу мелочи, привезенные из дома, наладить маленькое хозяйство, приспособиться друг к другу и преодолеть различия во мнениях. Энн не слишком печалилась, покидая Эйвонли. Последние дни каникул не были приятными. Ее рассказ, получивший приз на конкурсе компании «Роллингс», был опубликован в местных газетах, а мистер Уильям Блэр держал на прилавке в своем магазине огромную стопку розовых, зеленых и желтых брошюр с этим произведением и вручал по одной каждому покупателю. Целую пачку он бесплатно послал Энн, которая поспешила сжечь ее в кухонной плите. Впрочем, испытываемое ею чувство унижения было следствием лишь ее собственных воззрений, поскольку, по мнению жителей Эйвонли, то, что она завоевала приз, было просто замечательно. Ее многочисленные друзья взирали на нее с искренним восхищением, а немногочисленные враги – с завистью и притворным пренебрежением. Джози Пай выразила предположение, что Энн Ширли просто списала откуда-то этот рассказ. Она, Джози, уверена, что помнит, как читала его в какой-то газете несколько лет назад. Слоуны. Они уже выяснили, или, быть может, догадались, что Чарли получил отказ. Говорили, что, по их мнению, особенно гордиться тут нечем. Любой мог бы написать такое, если попытался. Тетка Атоса сообщила Энн о том, как ей было неприятно услышать, что та взялась строчить романы. Никто из родившихся и выросших в Эйвонли никогда ничего подобного не сделал бы. Вот что получается, когда на воспитание берут сирот неизвестно откуда и неизвестно от каких родителей. Даже миссис Рэйчел Линд пребывала в мрачных сомнениях относительно того, прилично ли писать художественные произведения, хотя чек на $25 почти примирил ее с тем, что произошло. «Совершенно подозрительно скажу я вам, что за такие выдумки столько платят», – заявила она отчасти с гордостью за Энн, отчасти осуждающе. Неудивительно, что Энн вздохнула с облегчением, когда пришло время уезжать, и было очень приятно снова оказаться в Редмонде, теперь уже в качестве умудренной опытом второкурсницы, приветствующей множество друзей в веселый день начала занятий. Здесь были Прис и Стелла, и Гилберт, и Чарли Слоун, с видом более важным, чем когда-либо напускал на себя второкурсник, и Фил, со все еще неразрешенным вопросом Алика и Алонзо, и Муди Спэрджен Макферсон. С тех пор, как Муди Спэрджен закончил учительскую семинарию, он постоянно преподавал в школе. Но теперь мать решила, что ему пора отказаться от этого занятия и обратить все свое внимание на подготовку к профессии священника. Однако бедному Муди Спэрджену чрезвычайно не повезло в самом начале его университетской жизни. 5 или 6 безжалостных второкурсников, которые были среди его товарищей по пансиону, налетели на него однажды ночью и обрили ему полголовы. В таком вот виде пришлось ходить злополучному Муди, пока у него снова не отросли волосы. Он с горечью говорил Энн, что бывают моменты, когда он сомневается, действительно ли его призвание быть священником. Тетя Джеймсина прибыла только после того, как девушки приготовили все в домике Пати к ее приезду. Ключ от дома мисс Пати прислала Энн вместе с письмом, в котором сообщала, что Гог и Магог упакованы в коробки и стоят под кроватью в комнате для гостей. Но их можно достать оттуда, когда потребуется. По скриптуме она выражала надежду, что, развешивая на стенах привезенные с собой картинки, девушки проявят благоразумие. Гостиная была оклеена новыми обоями всего лишь 5 лет назад, и не хотелось бы, чтобы в них появилось больше дырок, чем это абсолютно необходимо. В остальном мисс Пати всецело полагалась на Энн. Как радовались девушки, устраиваясь в своем новом гнездышке. Это было, как сказала Фил, почти то же самое, что выйти замуж. Можно получить все удовольствия от устройства собственного дома и к тому же без такого источника беспокойства, как супруг. Каждая из них захватила с собой что-нибудь, чтобы украсить или сделать более удобным маленький домик. Прис, Фил и Стелла привезли великое множество безделушек и картинок и развешивали на стенах все, что хотели, руководствуясь при этом лишь собственным вкусом, безрассудным непочтением к новым обоям. «Мисс Пати, мы замажем все дырки воском, когда будем уезжать, дорогая, и она ничего не узнает», – беспечно отвечали они протестующей Энн. Диана подарила Энн подушку, набитую сосновой хвоей, а другую, невероятно богато и искусно вышитую, Энн и Присцилла получили в подарок от мисс Ады. Марила прислала им большой ящик, заполненный банками с вареньем, и загадочно намекнула на корзину со всякими вкусностями ко дню благодарения. А миссис Лин подарила Энн лоскутное одеяло и одолжила еще 5. «Возьми их», — сказала она тоном, не допускающим возражений. «Пусть лучше послужат, чем лежат на чердаке в старом сундуке, где их, того и гляди, сгрызет моль». Ни одна моль никогда не осмелилась бы приблизиться к этим одеялам. Они до такой степени пропахли нафталином, что пришлось на целых 2 недели вывесить их в саду домика Пати, прежде чем запах стало можно вытерпеть в помещении. Поистине, редко доводилось аристократической Спофорд-авеню видеть такое зрелище. Живший по соседству грубоватый старик-миллионер явился однажды к Энн и выразил желание купить одно из них – ярчайшее, красно-желтое, с тюльпановым узором. То самое, которое миссис Линд подарила ей. Он сказал, что его мать прежде шила такие одеяла, и он очень, честное слово, очень хочет хотя бы одно, чтобы оно напоминало ему о ней. К его большому разочарованию одеяло Энн не продала, но написала об этой просьбе миссис Линд. И та, чрезвычайно польщенная, добрая душа написала в ответ, что у нее есть еще одно, точно такое, и она могла бы его уступить. Так что табачный король в конце концов все же получил вожделенное одеяло и настоял на том, чтобы покрывать им свою кровать, к большому неудовольствию его модной жены. Одеяло миссис Линд сослужили девушкам неплохую службу в ту зиму. Домик Пати при всех его многочисленных достоинствах имел недостатки. Он был довольно холодным, и когда пришли морозные ночи, каждая из его обладательниц с радостью уютно свертывалась калачиком под одеялом миссис Линд, надеясь, что Предоставление этих одеял во временное пользование студенткам зачтется почтенной леди в числе прочих добродетельных поступков. Энн получила голубую спаленку, которая так приглянулась ей с самого начала. Большую комнату заняли Присцилла и Стелла. Фил была невероятно довольна отведенной ей маленькой комнаткой, расположенной над кухней. А тете Джеймс Сине предстояло занять небольшую комнатку внизу, рядом с гостиной. Паленый сначала спал на пороге. Однажды вечером, спустя несколько дней после приезда, Энн возвращалась домой из университета и вдруг заметила, что встречные люди смотрят на нее с невольной, снисходительной улыбкой. Энн, обеспокоенная, пыталась сообразить, в чем дело. Шляпа съехала на бок, развязался пояс, и тогда, вытянув шею и вертя головой, чтобы оглядеть себя со всех сторон, она впервые увидела Паленого. Следом за ней почти по пятам рысой бежал, по всей вероятности, самый заброшенный из всех представителей их кошачьего рода, каких ей доводилось видеть. Уж далеко не котенок, он был высоким, худым и имел весьма потрепанный вид. Оба уха были порваны, один глаз